Вероника Меллон. История Бернарды и Тайры на Архане. Читает Екатерина Мухина. Предисловие. Эту историю вам расскажу я, Бернарда, и расскажу ее такой, какой она была на самом деле, без прикрас. Почему, зачем, с какой целью мы пошли туда, на Архан, удалось ли нам достать книги колдуна Уду, и что с нами случилось по пути, все это ждет вас впереди. А пока я отвлекусь и кое-что поясню. Нет, не думайте, что я дурочка, и поход в незнакомый мир, тем более такой сложный и неприветливый, ну, неприветливый, по крайней мере, для меня, с самого начала казался мне детской забавой и чем-то вроде авантюрного приключения для того, кто засиделся на месте, мол, а почему бы и нет? На самом деле все не так. Я же из России, помните? И я, как и вы, знаю, что арабские страны сложны. Иные там не только традиции и обычаи, но и менталитет самих жителей. Даже если у вас не будет языкового барьера, на пути все равно встретятся тысячи мелочей, которые вас удивят, а то и вовсе негативно повлияют на исход истории. И зная все это, я все равно туда собиралась. Почему? Может быть, потому что я действительно несколько засиделась, и опять же, через расстояние слышу правомерный вопрос. «Ты живешь в Нордейле, тебе там не бывает скучно, там же все есть!» И тут вы будете правы. Правы, да, но не совсем. Дело в том, что это общечеловеческая черта. Иногда грустить и быть чем-то недовольным. Даже если ты живешь в Нордейле и способен телепортироваться. Эти два фактора сильно способствуют тому, чтобы не заскучать, но иногда, так или иначе, у меня, как и у вас всех, возникает ощущение, что жизнь моя зашла на круг и больше никуда не движется, а если и движется, то как-то очень медленно. Может, это врожденный моторчик в попе? Человек ко всему привыкает, ко всему. И не то чтобы перестает ценить, но яркие впечатления всегда со временем гаснут. Даже если вы до слез благодарны за все, что есть в вашей жизни, вам всегда будет хотеться чего-то нового. Подобное происходит со всеми. Может быть, оно зашито в наше ДНК, я имею в виду периодическая скука или неудовлетворенность, или, быть может, это проклятие всех, кто помещен в человеческое тело и имеет мозг? Я, увы, не знаю истинных причин. Я просто пытаюсь сказать о том, что, несмотря на осознание сложности подобного предстоящего путешествия, я все равно на него решилась. Скука, альтруизм, в общем, без разницы. Потому что поход на Архан состоялся. Еще хочу немного сказать о Тайре. Она удивительна. Чистая, очень восприимчивая, способная, гибкая, чуть пугливая и бесконечно честная. Она не такая, как остальные. Чужая, но оттого мне еще более близкая. Странно, да? Появившись здесь, в Нордейле, она привнесла в мою жизнь много нового и нужного, всколыхнула тягу к новым знаниям, угасшую после событий с этими чертовыми аномальными полями и походом в Мистерию. Нет, скорее, я никогда эту тягу не теряла, но пока длился катаклизм, я удивительно четко осознала, что иногда один человек, пусть даже он обладает какими-то превосходящими обычные возможностями, не способен повлиять на ситуацию. И тем горестнее это осознавать, чем сложнее и хуже ситуация. Пока остальные ходили в коридор, я не то чтобы приуныла, но немного выдохлась, что ли. И Тайра очень помогла мне, стала новым солнышком и родниковым источником воды. Она напомнила мне о том, что даже один человек, если в нем живет настоящая вера во что-то хорошее, способен проломить этой своей верой многие препятствия. Напомнила о том, каково это — не унывать, даже если очень хочется. Собственным примером показала, что идти до конца стоит даже тогда, когда под ногами уже нет дороги. И еще она подарила мне бесценную вещь — собственную дружбу. И мне такой дружбы, светлой, радостной, чистой, очень не хватало. Удивительно, но долгое время я и не подозревала, насколько сильно мне ее не хватало. А еще я рада, что Тайре достался Стив. Наверное, достался неправильное слово. Пусть это будет «встретился». Именно Стив. Именно наш рыжий, добрый, мягкий и очень терпеливый доктор. Знаете, он боготворит ее. А она смотрит на него так, с такой нежностью, что я забываю все фильмы о любви, которые видела до этого. Они счастливы, действительно счастливы. По-моему, гораздо счастливее стал даже пират. Хотя, казалось бы, какая разница коту, которого и без того сыто кормили. А вот есть разница. И эта разница, воцарившаяся в их доме, любовь. Любовь с большой буквы. Ведь она наполняет собой все. Пространство вокруг, предметы, самих людей, меняет качество окружающей их энергии, отгоняет плохое прочь и притягивает прекрасное. Вообще, у безусловной любви, как у странной субстанции, которую можно назвать вселенской гармонией, огромное количество положительных свойств, и ее наличие в любом доме и вне его ведет к исключительно добрым переменам. Я опять отвлеклась, да? Иногда мне просто хочется поговорить, бывает. Ну что ж, история? Готовы? А то мне уже не терпится начать. Бернардо Дамиен Ферно. Жаль, что в моем российском паспорте до сих пор стоит Кочеткова.